Командиру 28-й танковой дивизии полковнику Черняховскому с получением настоящего приказа привести в боевую готовность все части в соответствии с планами поднятия по боевой тревоге, но самой тревоги не объявлять. Всю работу проводить быстро, но без шума, без паники и болтливости. Иметь положенные нормы носимых и возимых запасов, необходимых для жизни и боя. ВИШ, номер 6, 1986 год, страница 75. Очень жаль, что весь приказ не опубликован. Он остается секретным, как и полвека назад. Согласно германским трофейным документам, первая встреча с 28-й танковой дивизией произошла под Шауляем. Но дивизия имела задачу выйти к самой границе. Маршал бронетанковых войск Полубояров, в то время полковник, начальник автобронетанкового управления СЗФ. Дивизия, 28-я танковая, должна была выйти из Риги на рубеж советско-германской границы. На Северо-Западном фронте 1941-1943 годы, страница 114. Германское вторжение просто застало эту дивизию, как и многие другие, в пути, поэтому она просто не успела выйти на самую границу. А вот воспоминания майора Хизенко, ожившие страницы. Первая глава называется «Идем к границе». Речь идет о 80-й стрелковой дивизии 37-го стрелкового корпуса. Вечером 16 июня генерал Прохоров собрал штабных работников на совещание. Генерал-майор Прохоров Василий Иванович, командир 80-й стрелковой дивизии 37-го стрелкового корпуса, объявил приказ командующего Киевским особым военным округом о выходе дивизии в новый район сосредоточения. Идут разговоры, что предстоящий марш будет необычным. Этот список можно продолжать бесконечно. В моей личной библиотеке так много документов о движении войск к границам, что хватило бы для того, чтобы написать несколько толстых книг на эту тему. Но не будем утомлять читателя именами генералов и маршалов, номерами армий, корпусов и дивизий. Давайте попытаемся представить всю картину в целом. Всего в первом стратегическом эшелоне находилось 170 танковых, моторизованных, кавалерийских и стрелковых дивизий. 56 из них находились вплотную к государственным границам. Им пока некуда было двигаться. Но даже и тут все, что могло двигаться к самой границе, двигалось и пряталось в пограничных лесах. Генерал армии Федюнинский, в то время полковник, командир 15-го стрелкового корпуса 5-й армии, свидетельствует, что вывел 4 полка из состава 45-й и 62-й стрелковых дивизий в леса поближе к границе, поднятые по тревоге, страница 12. Остальные 114 дивизий первого стратегического эшелона находились в глубине территории западных пограничных округов и могли быть придвинуты к границе. Нас интересует вопрос, сколько же из этих 114 дивизий начали движение к границам под прикрытием успокаивающего сообщения ТАСС. Ответ – все. 12-15 июня западным военным округам был отдан приказ все дивизии, расположенные в глубине, выдвинуть ближе к государственным границам. Грилев, Хвостов, коммунист, 1968 год, номер 12, страница 68. К этим 114 дивизиям первого стратегического эшелона мы прибавим 77 дивизий второго стратегического эшелона, к которые, как мы уже знаем, также начали выдвижение на запад или готовились это сделать.